Так посоветуйте вашему приятелю-то, отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь телевизская душа стоит в 500 рублях.